кто подходит к телефону у меня дома? — спросил он, беря свой стакан с водой. — Вероятно, полиция. — Что происходит, Льюис? — Я не хочу играть в игры, Джон. Он наклонился ко мне и прошептал. — Льюис, ты не похож на человека, который может мне угрожать. — Я немножко сумасшедший, — объяснил я. — Ты помнишь, о чем ты только что спрашивал? — Мой врач говорит, что у меня суицидальные наклонности. А сумасшедший с такими наклонностями может быть серьезно опасен, как бы он ни выглядел. — Правда, — согласился он, поднимая свой стакан и глядя через него на солнце. Мы посмотрели, как свет играет в пузырьках воды, и я сказал, «Ты оставишь Адель в покое и не будешь упоминать ее имя в связи с тем, что произошло у тебя в квартире». «Что произошло у меня в квартире?» — повторил он. «О чем ты говоришь, Фанаско? Что там делает полиция?» «Нет, подожди. Она хотела покончить с собой?» «Нет», — сказал я. «Тогда что?» «Спилц». «Что Спилц?» «Спилц, покойник, это тебя удивляет?» Пиранос откинулся назад. «Нет», — сказал он. «У Тони Спилца были враги, но...» «И ты не знал, что он убит у тебя в квартире?» «Нет», — сказал Пиранос. «Подожди секундочку». Он посидел, о чем-то размышляя, потом взглянул на Мэнни, который сделал еле заметное движение головой, означавшее, вероятно, что он не убивал Спилца. «Хорошо, Фанеско. Допустим, это так», — сказал Пиранос. «Я знаю, что у тебя нет жучка. И знаю всех, кто живет в домах, выходящих на этот пирс. Нас никто не подслушивает. Возможно, я чем-то рискую. Но ты действительно начинаешь утомлять меня. Я сожалею». Он пожал плечами. «В моем деле это случается. Я заплатил Дуайту Хэнфорту, отчаянному, надо сказать, ублюдку, хорошие деньги за девку. Не надо рассказывать, что людей нельзя покупать и продавать. Я этим занимаюсь, и далеко не я один. Теперь подумай, на что будет похожа ее жизнь, если она останется у Дуайта или у Тилли? А на что похожа ее жизнь у тебя?» Он рассмеялся. «Со мной она может жить очень неплохо. Послушай, я даю ей прекрасную квартиру, где она живет с парой других девочек, прислугу, отличный стол, одевая ее. Она гуляет по пляжу. Никто ее не бьет. Я не даю ей наркотиков и алкоголя.